Глава восьмая. На мгновение Юте показалось, что даже медленный танец огня в масляном фонаре прекратил свой ход. Все вокруг затихло, насторожилось, ощетинилось в тишине невидимыми копьями, готовясь атаковать ее, если одаренная сейчас ответит отказом. Ерикан часто говорил, что у одного пути есть много дорог. Однако Юти подумала, что остальные тропы, которые они вместе с Тергуном смогут обнаружить, ей явно придутся не по вкусу. Девочки предлагали идти по проверенному маршруту, невзирая на то, нравится он ей или нет. Тергун воспринял ее молчание совершенно правильно, чем только подтвердил мнение Юти о нем как о человеке опытном и умном, потому заговорил сам. «Как ты думаешь, почему тебе рассказали и показали все, что касается обугленной перчатки?» «Вы знаете, что я об этом никому не расскажу», — ответила девочка. «Скорее надеюсь. А как добиться этого? Тем более от женщины, пусть и молодой. Уж прости, у меня есть определенные предубеждения на твой счет». Юти глубоко вздохнула. Она только сейчас поняла, почему ей одновременно нравится и не нравится коротышка. Тот невероятно сильно походил на Ерикана. Юти даже пошутила про себя, что это крохотная версия ее учителя. Полную можно было получить за дополнительную плату, несколько бутылок самогона и желание слушать непрекращающиеся наставления. «Повязать кровью», — предположила одаренная. Так поступали разбойники у нее на родине, когда грабили караваны. Нередко захваченные в плен охране предлагали убить менее сговорчивых товарищей и влиться в стройные ряды головорезов. Выбор простой — либо умереть с честью, либо превратиться в клятва отступника и подлеца, но остаться живым. Некоторые выбирали последнее. «Даже это не обязательно», — улыбнулся Тергун. «В определенном смысле мне не нужна смерть Алларизы. Надо лишь, чтобы он исчез. Вот только уговорить Сиэла таком едва ли кому-нибудь под силу». «Мне нужны подробности», — ответила Юти. «Подробности?» Коротышка нахмурился и даже поерзал на кресле, чуть большеватом для него. «Ты слышала историю про ветерана-перевертыша?» Тергун удовлетворенно кивнул, дождавшись ответа от девочки, а после продолжил. «Многое в ней, конечно, выдумка, но многое и правда. Один солдат ушел на войну, а спустя много лет вернулся, опустошенный, раздавленный, но с парочкой важных трофеев. Во-первых, два серых кольца, надеть которые он совсем не торопился. Во-вторых...» — Тергун махнул рукой, и один из коротышек подбежал к нему с внушительным пожелтевшим свитком, свернутым с двух сторон. «С этим...» — закончил карлик. «Манускриптом из башни трех граней, самого старого убежища Сиэл. Аншара ведает, каким образом данный манускрипт попал сначала к западным мятежникам, а после оказался у Алларизы. Сам он по этому поводу не сильно распространялся». «Погодите, Алларис был одним из вас?» «Нет, не был, ростом не вышел», — усмехнулся Тергун. «У нас, знаешь ли, есть определенные весьма жесткие требования, и исключения из них невероятно редкие». При этом коротышка очень внимательно посмотрел на Ерикана. Точно учитель являлся старой картой на непонятном языке, по которой необходимо было найти нужный маршрут. Но через несколько ударов сердца Тергун вернулся к беседе. «Алларис работал на нас осведомителем. Разок даже помог провернуть один заказ, но подлинным членом братства не являлся. Но ветеран был очень полезен нам исключительно из способности, которую смог изучить благодаря этой вещице». Тергун указал своей коротенькой ручкой на свернутый манускрипт. Он явно знал, как необходимо строить разговор, потому что сейчас любопытство внутри Юти разгорелось сильнее, чем жаровня в храме Аншары на день отдаяния. Девочке представлялось, что в свернутой рукописи хранилась не иначе, как истинная тайна дара. «Что там?» — едва сдерживая волнение, спросила она. «Техника способности преобразования предметов», — почему-то грустно произнес Тиргун. Напоминал он сейчас изобретателя катапульты, который осознал, сколько бед и смертей принесет его творение. «Мы всегда считали, что это исключительно для того, чтобы превратить палку под рукой в дубину или нечто в таком роде. Но Ларис пошел дальше и начал проводить определенные преобразования над собой». «Я не понимаю», — честно призналась Юти. «Если бы тебя спросили, как Сиел может менять образы, становясь то юной девушкой, то преклонным старцем, что бы ты ответила?» «Благодаря иллюзиям», — пожала плечами девочка. На сей раз она обернулась за поддержкой к Ерикану, вспомнив, как именно они покинули Рейдар. «Да, и так сказала бы большинство из тех, кто хоть что-то понимает в Дарии», — грустно признался коротышка. «Но Алларис нашел другой путь. Он стал преобразовывать себя. Начиналось все с лиц. Алларис думал, что умения менять внешний облик будет достаточно. Тогда и появились первые жертвы ветерана-перевертыша. Но чем дальше все заходило, тем больше затуманивался разум Алларизы. И закончилось все выпотрошенными трупами, в которых вряд ли кто-нибудь мог узнать людей. К тому моменту он уже владел 4 кольцами Сиел и узнал действительно многое о своем направлении. И тогда в дело вмешались мы». Было видно, что Тиргуну не доставляет особого удовольствия вспоминать дела давно минувших дней, будто в тех событиях была и его вина. Или... Тут Юти нахмурилась. «Может, дело в том, что коротышка считала Лариза своим человеком и тяготился от того, что предал его?» «На ветерана-перевертыша пришло 4 заказа. От разных, но вместе с тем очень влиятельных людей. Город был в панике, и мы поняли, что дальше так продолжаться не может. Мои соратники подпоили Лариза, но проявили малодушие и не убили его». Одаренная облегченно выдохнула, поняв истинную причину неловкости и зажатости Тиргуна в его повествовании. Коротышка корил себя не за то, что ему пришлось предать сумасшедшего убийцу. Он не довел дело до конца, и теперь данное обстоятельство тяготило его. «Мы подсыпали ему в вино сонный порошок. Уж поверь, провернуть незаметно такое может только обугленная перчатка. Манускрипт изъяли, а перевертыша утащили в подземелье арены». «А Ларис где-то здесь?» — встрепенулась Юти, словно сейчас умалишенный убийца мог внезапно наброситься на нее. «Там!» — махнул рукой Тиргун. «У самого выхода в старую канализацию. Эта часть подземелья отделена от нас зачарованными решетками, поэтому сюда ему не пробраться. Из-за таких же решеток Ларизу не выбраться и наружу, в общие канализационные стоки, а уже после из города. К слову, это единственный способ вообще покинуть конструкт незамеченным. Этой схемы канализации нет даже на планах главного архитектора. Мы постарались». Юти еще отметила про себя, что Тиргун необычайно любит бахвалиться. Он ни разу не упустил возможности выпятить себя или обугленную перчатку. «Получается, в любом случае, чтобы выбраться наружу, нам надо убить Аллариза», — заключила Юти. «Именно так!» — Тиргун радостно потер ладони, будто учитель, которому, наконец, удалось объяснить сложный урок глупому воспитаннику. «Потому тебе и рассказали все об обугленной перчатке. Сейчас ты дашь слово воина, мы заключим сделку, и все будет в порядке. Ты убьешь Алариза, а мы отпустим тебя». «Есть только одно «но»» — коротышка сделал паузу, и взгляд его стал еще масленнее, чем та самая лампа, стоящая рядом. Одаренная поняла, что в этом самом «но» и кроется главная загвоздка. «Убить его должна именно ты, потому что с твоим учителем я рассчитываюсь этим», — Тиргун вновь указал на манускрипт. «И теперь мы друг другу ничего не должны. С тобой иное дело. Я рассказываю тебе про выход из города, А ты обещаешь никому и ничего не говорить про то, что здесь услышала, и убиваешь Алариза. Все по-честному». Юти скривилась. Девочка понимала, что у этого коротышки свое понятие справедливости и честности. Но, судя по тому, что за всю беседу Ерикан не произнес ни слова, его подобное устраивало. «Допустим», — ответила одаренная. «Но почему вы сами не убили этого Аллариза?» «Потому что сглупили. Мы собственными руками посадили паука в банку, чем только разозлили его. Скажу больше. Первое время нам удавалось скармливать ему трупы, от которых нужно было избавиться. Почему-то тогда это казалось хорошей идеей. Сумасшедшему Сиел стало уже все равно, чем питаться. Да и то, во что превратился ветеран, давно нельзя назвать человеком». Было видно, что Тергун не специально нагоняет страху, чтобы девочка испугалась. Напротив, будь его воля, он опустил бы все эти неприятные подробности, дабы не волновать лишний раз одаренную. Но так уж случилось, что каждая деталь была невероятно нужна для осуществления задуманного. «Почему вы просто не перестали кормить его?» «Перестали. Но, повторяю, девочки, существо, в которое превратился Алларис, давно не имеет ничего общего с человеком. Каким-то образом он впал в некое состояние спячки и проснулся лишь, когда мой разведывательный отряд набрел на него». «И что с ними стало?» «Мертвы», — решительно заявил Тергун. «По крайней мере, никто не вернулся». «Отлично», — саркастично протянула Юти. «То есть мне нужно уничтожить то, что давно не является человеком, нечто невероятно смертоносное и лишенное разума, и сделать это лично?» «Да, все так», — подтвердил учитель, впервые за всю беседу подав голос. «Думаю, мы тем временем посидим и повспоминаем былые деньки за кружечкой чего-нибудь хорошего. У тебя же есть напиток, достойный этого события?» «Ты обижаешь меня подобным вопросом», — улыбнулся Тергун. «Но сначала нам нужно закончить с твоей ученицей. Итак, ты берешься за это или...» Юти сразу поняла, что значит это «или». Она не увидела, но почувствовала кожей, как в темноте зашуршали десятки ног, затрещали арбалетные тетивы, и выплеснулась в воздух чужая, готовая обрушиться на нее сила. Ответ «нет» будет означать фактическое объявление войны об угольной перчатке. Конечно, интересно, что станет тогда делать наставник, однако обогреть свои руки в крови ради подобной забавы было бы глупо. К тому же, пусть сделка и не выглядела справедливой, но в случае выполнения условий они выберутся из конструкта. А не для этого ли все делалось? Как уже догадалась одаренная, Ерикан явно сыграл не последнюю роль в этом предложении. Кто знает, вдруг старик решил устроить ей очередное испытание. С него станется. «Почему вы так уверены, что у меня получится?» «Я не уверен», — честно признался Тергун. «В отличие от твоего учителя, он верит в свою непогрешимость, считает, что сделал правильный выбор, и ты попросту не можешь погибнуть. По крайней мере, не сейчас». Несмотря на серьезное волнение, Юти обратила внимание на последнюю оговорку, и она ей очень не понравилась. Бывает, что случайно оброненные слова падают в душу, как семена ячменя. Подчас они способны лежать там несколько лет, обдуваемые ветрами, припорошенные снегом и словно потерявшие последние крупицы жизни. Однако бывает, что через много лет, пригретые жарким солнцем, обласканные влагой, эти семена начинают расти. Вот и слова коротышки сейчас упали на самое дно души девочки, но не растворились в ней. Они попросту стали ждать своего часа. — Хорошо, — сказала Юти. — Я согласна. Только мне нужно будет оружие. — Все, что ты захочешь, — всплеснул руками коротышка. — Но сначала договор. «Во имя Аншара, освещающий мой путь, клянусь исполнить данное обещание, указать и открыть путь через канализацию из конструкта своим гостям после того, как Пелир, Ютинель, Керис, Райдарская убьет Аллариза, прозванного ветераном-перевертышем!» Тиргун не был одаренным, оттого его клятва и отличалась от слов Юти. Девочка даже задумалась, действительно ли покарает карлика Аншара, если тот нарушит обещание. Однако все же поспешила произнести свою часть. «Во имя Аншары, богини, одарившей меня, клянусь убить Аллариза, прозванного ветераном-перевертышем». Конечно, можно было еще добавить или умереть самой, однако подобное показалось лишним. Смерть не самое плохое, что может случиться с одаренным высокого ранга, если он нарушит слово. Потому что возвышаться на пути воина сложно, а падать вниз невероятно больно. «Оружие», — напомнила Юти. «Рекон!» — Тиргун махнул уже знакомому карлику. «Проводи нашу гостью в оружейную. Пусть возьмет все, что посчитает нужным. Нафар, а ты принеси бочонок Эля. Того самого!» Глава обугленной перчатки будто сразу потерял интерес к стоящей перед ней девочке. И Юти поняла, что все самое любопытное и важное здесь уже произошло. Тиргун добился того, чего хотел. Одаренная развернулась и пошла в сторону выхода, где ее поджидал Рекон. Весь путь по полузасыпанным катакомбам подвалов главного амфитеатра коротышка освещал такой же масляной лампой, которая осталась и на столе подле Тиргуна. Юти заметила, что факелами здесь не пользовались. И понятно почему. Ход воздуха в подземельях был слабый, а масляные лампы не чадили, пусть и пользоваться ими приходилось с большой осторожностью. Если случайно выльешь на себя, то жадный огонь тут же поглотит все, до чего сможет добраться. Юти шла молча, глядя на пляшущее пламя лампы. Крохотный источник света не позволял разглядеть преследующих их коротышек, хотя Юти различала шум ног и лязганье железа. Неужели они думают, что после всего она способна нарушить данную клятву? Одаренная сейчас не размышляла, не боялась, даже не пыталась выстроить примерный план действий. Она смотрела на крохотный огонек, дрожащий на слабом сквозняке и будто растворяясь в нем. Ирикан часто заставлял одаренную делать подобные упражнения. Сажал на берегу озера и велел глядеть на воду, или обращал внимание, как сильный ветер поднимает мусор и устраивает крохотные смерчи. А когда учитель выпивал вместе со своими собутыльниками у костра, тут уж сама Аншара велела рассматривать в языках огня письмена на незнакомом пламенном наречии. Учитель говорил, что подобные упражнения помогают в изучении стихий, потому что их постижение — одновременно сложный и легкий процесс. Казалось бы, какой одаренный может научиться управлять водой? Да любой, кто хоть раз видел, как проворно бежит ручей, огибая мокрые булыжники. Так думала Юти. Ирикан сказал, что здесь, как и в работе с любой способностью, чем глубже воин постиг изучение стихии, тем крепче будет его привязка к огню, воде, земле или воздуху. И то, что Юти познала начальные навыки земли, не исследуя раньше мощь оползней, непредсказуемость подземных толчков или хотя бы банальную красоту песка, образующего мягкие барханы, играла не в ее пользу. Потому что все четыре стихии — лишь фундамент для основной, той самой, которая способна закрыть кольца обручем — эфира. Как и все, что говорил Ерикан, Юти воспринимала с легким раздражением. Хотя не отменяла того факта, что даже после внимательного изучения свойств почв, камней, полости в земле, ее родная стихия стала подчиняться более податливо. Однако девочка нашла в созерцании природы и еще кое-что интересное. Подобное лицезрение ее успокаивало. Лишние мысли, мешающие на пути воина, утекали с водами реки, улетали вместе с облаками, сгорали в пламени костра. Вот и сейчас она смотрела на масляную лампу, и ее страх отступил. Вместо него остались лишь предельная концентрация и сосредоточенность. «Пришли», — сказал Рекон, подпалив еще несколько ламп побольше внутри помещения. Йоти вошла в длинную комнату, заставленную стойками с оружием. Вошла одна, прочие преследователи не решились покинуть свое убежище и остались там, снаружи, обернутые вуалью непроглядной тьмы. Одаренная легко просеменила мимо аккуратно расставленных стоек оружия и попыталась сохранить невозмутимость на своем лице, хотя каждая частичка ее сознания искренне восхищалась коллекцией, которую собрала здесь обугленная перчатка. Некоторые виды оружия Юти никогда не держала в руках, а каких-то лишь слышала, другие и вовсе видела впервые. Не будь одаренная воином, пусть только еще начинающим свой путь, она бы забрала все. Тот крохотный арбалет, изогнутый меч кочевников, шестопер, алебарду, лук, который вообще никогда не бывает лишним. Юти бы увесила себя оружием так, что еле бы двигалась. Теперь же девочка вытянула пояс из телячьей кожи и пристегнула к нему ножны короткого меча, не больше длины своей руки от локтя до кончиков пальцев. Сделала несколько резких выпадов и убедилась, что ничто не стесняет движений. А после взяла ближайшее копье, не слишком длинное. В коридорах подземелья вряд ли удастся развернуться, но и не короткое, чтобы не подпустить к себе Лариза на опасное расстояние. «Все?» — удивился Рекон. «Наши разведчики туда все в доспехах отправились. И оружие взяли кучу». «Потому они и мертвы», — коротко ответила Юти. Нет, девочка еще хотела взять лук, но представила, как будет мешать колчан, будь он за спиной или на бедре, без особой разницы, и отвергла эту мысль. «Веди меня уже к вашей двери в канализацию. Быстрее разберусь с вашим Алларизом, быстрее распрощаемся». Рекон неодобрительно посмотрел на одаренную, как отец глядит на неразумного ребенка, заявившего, что отныне он уже взрослый и теперь будет решать все сам. Но махнул рукой, и они вернулись в коридор.